Глава 3. Рептилии заметили метеоритный поток там, где и было задумано. Станция дальнего обнаружения на орбите планеты-гиганта отправила сигнал метеоритной опасности, после чего была захвачена диверсантами. Ящерицы выслали патрульный корабль для уточнения ситуации. Он обнаружил грузовой караван, попавший в ловушку в самом центре каменных россыпей. «Анунаки держатся у фронтальной границы первого потока», – доложил бригадный генерал, – «и пытаются выйти на связь с сложным караваном». «Используйте постановщиков помех». Черные глаза адмирала остановили взгляд на цифрах расчета расстояния от ложного каравана до корабля рептилий. «Пусть ящерицы считают, что поток несет с собой энергетические возмущения, затрудняющие связь. Они слишком далеко от каравана. Визуальное наблюдение не даст хорошей видимости. Начинайте шоу». «Слушаюсь, мэм». Бригадный генерал отдал приказ шифровальщикам, и адмирал принялся наблюдать за ходом операции. В этот самый момент ящерицы видят на экранах связи рябящие помехами постоянно прерывающиеся изображения из рубки одного из стиснутых метеоритным потоком грузовиков. При таком качестве связи распознать в своем собеседнике не соплеменника, а затянутого в имитационный скафандр Юра они не смогут. Они даже не сумеют принять большую часть его передачи. Опасность столкновения. Уровень посторонних шумов был столь высок, что даже доносящиеся фразы звучали то тише, то громче, то становились почти неслышными. Сильные повреждения, многочисленные пробоины. Изображение погасло, и пару секунд через помехи пробивался только звуковой сигнал. Разрушение надстроек, потеря внешнего оборудования, отказ радаров, нуждаемся в помощи. Рептилии тщетно пытались выяснить, что за караван перед ними и откуда, но серьезные проблемы со связью только добавляли им неразберихи. В ответ на запросы системы познавания, караван отвечал правильными кодами. Устройства связи для входа на закрытые линии выдавали действующие пароли. Это означало, что неизвестный караван пришел из родной галактики и принадлежит одной из цивилизаций союзниц. Раз у грузовиков есть все коды, то их прибытие было согласовано на Ануна, и разбираться, почему никто не предупредил Йос об этом визите, придется позже. К тому же возмущение энергии, портящие связь, частично отвечали на этот вопрос. Сейчас необходимо срочно спасать караван и попавшую под удар планету. Ящерицы настолько прониклись осознанием момента, что оставили свой корабль следовать впереди метеоритного потока и морально поддерживать своих терпящих бедствий соплеменников. И принялись предсказуемо собирать все свои немногочисленные корабли на орбите Йос, подготавливаясь к отражению потока. Через несколько часов обе орбитальные орудийные платформы были выведены на эффективные позиции в непосредственной близости друг от друга, и разношерстный флот рептилий начал скапливаться на их флангах. «Ящерицы облегчают нам работу», удовлетворенно заявила адмирал. «Они составили орудийные платформы рядом. Планируют выбить фронтальную часть потока и прицельным огнем освободить из плена грузовой караван. Для этого требуется максимальная степень точности. Гражданские суда, из которых наполовину состоят их силы, с такой задачей не справятся. Поэтому им доверили позиции на флангах, чтобы отстреливать то, что пропустят военные. Отлично, не будем им мешать». Она посмотрела на бригадного генерала. «Что с исследовательскими пунктами?» «Пункты на Ярила-4 и Ярила-5 захвачены, мэм», – доложил тот. «Все проведено чисто. Ярила-2 в настоящий момент находится с другой стороны звезды. Диверсионная команда туда уже выслана». Адмирал кивнула и продолжила командовать операцией. Точно в соответствии с расчетом, ящерицы начали отстрел фронтальной части метеоритного потока, и она приказала повысить уровень помех. Приближалась решающая фаза операции. Рептилии обнаружили скопление многокилометровых астероидов, движущиеся следом за основным потоком, и подписали себе приговор, отправив все наиболее сильные корабли в обход потока, навстречу мчащимся к планете-гигантам. Наконец, орбитальные орудийные платформы пробили во фронтальной волне потока брешь, и изувеченный грузовой караван предпринял попытку вырваться из смертельной западни. Но сильно поврежденные суда двигались медленно и несогласованно, постоянно рискуя столкнуться друг с другом или с идущей параллельным курсом метеоритной волной. Выход из ловушки осуществлялся долго, и покинуть ее удалось с большим трудом. Высланные на перехват гигантских астероидов боевые корабли успели пройти половину расстояния до цели, когда поврежденные грузовики все-таки вышли из сплошного потока и беспорядочно устремились к орбите Йос, стараясь держаться поближе к орбитальным батареям. «Командование орбитальной обороной требует от каравана сменить курс», сообщил бригадный генерал, и голограммы кораблей противника, ползущие на карте в обход метеоритного потока, изменили цвет. «Корабли анунаков приближаются. Через 15 минут они окажутся в зоне досягаемости наших орудий. Эскадре произвести отцепление от астероидов и двигаться по инерции». Адмирал подошла ближе к сияющей электронными голограммами карте. приготовиться к активации всех систем. Передайте приказ буксировщикам, пусть направляются сюда и останавливают мега-астероиды. Проследите за тем, чтобы буксировщики не попали под обстрел, если к тому времени он еще будет». Адмирал разглядывала ползущие по карте фигурки грузовиков. Сейчас они беспорядочной толпой обходят орбитальные батареи, выполняя требования ящериц. Рептилии, вероятно, уже чувствуют, что что-то тут не так, и сейчас вышлют истребителей посмотреть на грузовики поближе. Их надо отвлечь, чтобы караван успел войти в мертвую зону орбитальных орудий. «Я хочу, чтобы постановщики помех перенесли воздействие на орбитальные батареи», – заявила адмирал. «И подайте сигнал бедствия малой мощности с захваченной станции слежения ящериц». «Но постановщики помех выдадут себя», – возразил бригадный генерал. «Их могут обнаружить». «Неважно. Главное, позволить десанту войти в мертвую зону. Все эскадры активировать силовые установки и вооружение. Боевые корабли ящериц не сразу увидят нас за астероидами. Это дает нам преимущество внезапного удара. Начинаем уничтожение врага». Черные глаза адмирала победно сверкнули. «Давайте сделаем это!» Постановщики помех атаковали орбитальные платформы, перегружая рептилиям системы связи и каналы управления. Это почти не дало эффекта. Орбитальные батареи имели соответствующую защиту, для надежного подавления которой имеющихся у адмирала сил было недостаточно. Но это не имело значения. Командование орбитальных батарей определило факт электронной атаки и объявило боевую тревогу. В следующую секунду со станции слежения, считавшейся уничтоженной метеоритным потоком, пришел сигнал бедствия. Кто-то из персонала сообщал о нападении на систему неизвестного противника, чьи корабли были только что замечены в противоположной стороне от грузового каравана. В это же время, далеко за метеоритным потоком, в зоне нахождения приближающихся гигантских астероидов, засверкали вспышки взрывов, и оборудование засекло множественные выбросы энергии. Капитаны боевых кораблей заполнили эфир сообщениями о внезапной атаке, и командование орбитальных батарей заметалось, срочно решая, куда именно отправить истребители – искать источник помех, на помощь гибнущим кораблям или на перехват неизвестных сил вторжения. Пока ящерицы соображали, время было упущено. Станция слежения продолжала тихо гласить, сея неразбериху и панику среди гражданских судов, отстреливающих метеоритный поток. Боевые корабли анунаков гибли, уступая в численности эскадре адмирала втрое. Грузовой караван выходил в мертвую зону орбитальных орудий. «Десантные корабли достигли мертвой зоны», – провозгласил бригадный генерал. «Отлично», – адмирал злорадно улыбнулась. «Выпускайте истребители. Уровень помех на максимум. Ни один корабль не должен покинуть систему. До захвата орбитальных орудий эскадре не выходить из-за метеоритного потока». Остальное прошло как по нотам. Оказавшись вне зоны действия орбитальных батарей, десантные корабли изменили курс и на максимальном ходу устремились к орудийным платформам. Истребители ящериц, к тому моменту отошедшие довольно далеко, срочно рванулись обратно, но опоздали. Десант высадился, и внутри орбитальных платформ закипел абордажный бой. Эскадра адмирала добивала боевые корабли анунаков, истребители потрошили гражданские суда, прикрываясь ими от истребителей ящериц. «Мы перехватили сигнал рептилий». Бригадный генерал поспешно приблизился к адмиралу. «Передают направленным лучом. Содержимое зашифровано. На взлом требуется больше времени. Наверняка сообщают на Ануна о нападении». С иронической ухмылкой отмахнулась адмирал. «Это им ничем не поможет. Галактика Иго далеко, а Ануна совершенно не самая ближайшая планета по отношению к этой галактике. Анунаки даже не станут присылать сюда флот, когда поймут, кто утер им их чешуйчатый нос. Наш дом гораздо-гораздо ближе. Мы приведем сюда что угодно намного раньше и во много большем количестве». «Направление луча соотносится с местоположением галактики Иго, но не совпадает с текущими координатами их домашней системы». Бригадный генерал прислушивался к укрепленному на ухе передатчику и в реальном времени получал доклады шифровальщиков. «Мы думаем, они передают куда-то еще. Может быть, в одной из соседних солнечных систем». «У них нет флота в соседних системах». Адмирал недовольно поджала губы. «Мы следили за каждым их шагом 10 лет. Кто-то мог прибыть из Иго, пока мы ползли сюда внутри метеоритного потока. Но несколько кораблей ничего не изменит. Как только орбитальные орудия платформы окажутся под нашим контролем, ее станет уже нашей крепостью. Ускорьте уничтожение врага». Спустя час победу можно было праздновать вполне заслуженно. Гражданские суда рептилий были уничтожены, истребители сожжены, платформы орбитальных батарей захвачены практически полностью. Внутри платформ сопротивлялись только командные пункты. Сами орудийные системы перешли под контроль юрского десанта, и некоторые орудия даже иногда постреливали прямой наводкой по последним боевым кораблям ящериц. Несколько таковых вошли в метеоритный поток и тщетно пытались уходить от ударов эскадры адмирала, преследующей их по пятам. Все складывалось как нельзя лучше, даже рабочую силу на поверхности планеты удалось сохранить. Гигантские астероиды остановлены буксировщиками, а низвергающийся на ИОС метеоритный поток только на пользу. Рабочая сила попряталась от него в шахтах и не пострадает от шальных ударов из космоса. Адмирал даже отрядила несколько своих кораблей сжигать слишком уж крупные метеориты или их скопления. Еще час-два, и система Ярила будет под полным контролем подразделений Эдема. «Адмирал! Мэм!» Взволнованный голос бригадного генерала отвлек адмирала от размышлений на тему предстоящих в скором времени наград и повышений. «Обнаружена активность в гиперпространстве. Очень мощная трасса, свидетельствующая об очень большой перемещающейся массе. Они идут сюда на максимальной скорости. Через 45 минут они будут здесь». «Очень большая масса?» Секунду адмирал обдумывала новую информацию. «У них не может быть здесь и сейчас мощных военных флотов. Это колонизатор». Ящерицы посылали луч не в родную галактику. Колонизатор находился где-то неподалеку. Он прибыл недавно. Адмирал устремилась к противоперегрузочному креслу. «Всем отступать к орбитальным платформам! Генерал, высадите туда все экипажи эскадр, вплоть до поваров. Но управление орудиями должно перейти под наш контроль до прибытия врагов в систему. Иначе нас раздавят». Эскадра ринулась к орбитальным платформам, бросая недобитые корабли ящериц. И в эфире на все голоса зазвучали приказы и указания. Десант, ведущий бой внутри платформ, срочно усиливался за счет экипажей десантных кораблей. Остальная часть эскадры разворачивалась в оборонительной порядке возле орбитальных батарей. Очень быстро выяснилось, что увеличение численности десанта почти не повлияло на ситуацию. Засевшие в командных центрах рептилии понимали, что им не выжить, и поэтому дрались отчаянно и безрассудно. Это сильно осложняло захват. Десантники не хотели лезть в самоубийственные атаки. Чтобы мотивировать их на более решительные действия, адмиралу пришлось поднять ставки вознаграждения за этот бой втрое. «Свяжитесь с ящерицами в командных центрах!» С каждой минутой адмирал нервничала все сильнее. «Пообещайте им жизнь и свободу! Скажите, что в обмен на капитуляцию мы дадим им звездолет и позволим покинуть систему! Пообещайте им что угодно! Мне нужны эти орудия!» Но ящерицы не отреагировали на предложение. Они явно знали о приближающемся подкреплении и надеялись продержаться до спасения. Десант предпринял очередной штурм, но времени не хватило. Наблюдатели сообщили о формировании точки выхода из гиперпространства, и на карте зажглись новые голограммы. «Адмирал! Мэм!» – взвизгнул бригадный генерал. «Их двое! Это Нибиру и Мардук! Два вонючих рептильных выводка объединились!» От досады голос адмирала сбился на фальцет. «Корабли и гиги начинают разгон!» – заголосил генерал. «Они расходятся разными курсами!» «Ящерицы не знают, сколько еще продержатся командные центры платформ и не хотят рисковать, идя в лоб на орбитальное орудие!» Адмирал со злости выпятила и без того выпирающую нижнюю губу еще сильнее, оскаливая зубы. «Они хотят обойти нас с флангов! Нас слишком мало для боя с двумя мини-планетами!» Нервно воскликнул бригадный генерал. И не составило труда заметить, что среди экипажа начинается тихая паника. «Они отожмут нас от орбитальных платформ, а затем начнут производство истребителей. За несколько суток их станет слишком много, и мы погибнем. Нужно отступать, пока есть возможность. У нас серьезное преимущество в скорости. Мы сможем уйти. Как только мы снимем десант с платформ, выжившие в командных центрах ящерицы ударят нам в спину». Адмирал лихорадочно перебирал варианты действий. «Мы не успеем отступить». С каждой минутой перспективы становились все ужасней. Без командных центров использовать орбитальное орудие можно только вручную. Это не только медленно, но и фактически означает стрельбу на глаз. Управлять движением платформ тоже нельзя. Значит, обходящие из флангов колонизаторы не получится взять на прицел даже вручную. Если отозвать десант, то командные центры восстановят контроль над орудиями за какие-то минуты. И их баллистические вычислители не оставят юрской эскадре ни шанса. Эскадре не выдержать огня орбитальных платформ. Остается только одно. «Генерал! Отводите эскадру к астероидам! Отправляйте буксировщиков к платформам! Пусть разворачивают их навстречу противнику!» Адмирал бросила взгляд на карту, отыскивая голограммы тягловых судов, замершие у оставленных посреди космоса гигантских кусков камня. «Укроемся за астероидами! Истребители поднять на борт! Десант не забирать! Уходим немедленно!» «Адмирал! Мэм!» – опешил бригадный генерал. «Я правильно понял! Не забирать десант? Но...» «Вы правильно поняли, генерал!» Адмирал вперила в него маслянистый взгляд черных глаз. «Десант остается внутри платформ. Их жизнь в их же руках. Пусть захватывают командные центры и уничтожают корабли рептилий огнем орбитальных орудий. Или пусть имеют дело с десантом ящериц. Я не собираюсь рисковать всей эскадрой из-за их некомпетентности. Шевелитесь. Юрская эскадра пришла в движение и начала покидать сектор орбитальных платформ. На частотах десанта возникла паника. Некоторые отряды бросились к шлюзам, стремясь добраться до десантных кораблей, прежде чем они уйдут. Но пилоты транспортов хотели жить не меньше десантников. Понимая, что лишившимися части экипажа транспортниками будет управлять гораздо сложнее, они стремились начать отступление как можно скорее, чтобы не потерять драгоценное время. Никто из десантников не смог бежать в платформ, и бой за командные центры разгорелся с новой силой. Теперь уже юрским солдатам было нечего терять. Судя по воплям в эфире, потери резко возросли, зато дело сдвинулось с мертвой точки. Вскоре набравшая скорость эскадра обогнула метеоритный поток, последние волны которого все еще сыпались на ЙОС, проходя в опасной близости от орбитальных платформ, и укрылась за многокилометровыми астероидами. Адмирал разглядывала голограммы колонизаторов, двумя исполинскими нагромождениями всевозможных технологических конструкций, приближающихся к планете с разных сторон, и ждала развязки. Если десант захватит орудие, мини-планеты ящериц быстро получат такой отпор, что им не останется ничего, кроме немедленного бегства. Если же не захватят, то адмирал успеет увести эскадру на безопасное расстояние, пока орбитальные платформы будут крушить огромные астероиды. Их тут 7 штук, каждый размером в 10 километров. За 1-2 залпа такое не разбить, так что времени уйти хватит. Но адмирал не собиралась уходить, потерпев поражение. Возбужденные голоса на частотах десанта перешли на крик, и адмирал услышал грохот тяжелых взрывов. Бригадный генерал тоже перешел на крик и проорал приказ атаковать ящериц, невзирая на потери, после чего обернулся к адмиралу и нервно сообщил. «Десант прорвался в отсеке командных центров, но рептилии начали подрывать аппаратуру управления. Они уничтожают систему управления огнем. Командный центр правой орбитальной платформы разрушен. С отрядами, ворвавшимися в командный центр левой платформы, связь потеряна. Мы визуально наблюдаем множественные взрывы и разгерметизацию отсеков командных центров. Фиксируем отделение аварийных шлюпок». Адмирал тихо взвыл от досады и негодования. «Мерзкие твари. Эти ящерицы поняли, что сейчас потеряют орбитальные станции и решили рискнуть своими чешуйчатыми шкурами». «Отозвать буксиры! Отправить истребителя!» – взвизгнула она. «Уничтожать аварийные шлюпки! Никого не выпускать! Сжечь! Всех сжечь!» Бригадный генерал не решился оспорить бессмысленный приказ и выслал истребителя. Те, естественно, не успели. От астероидов до орбитальных платформ в обход метеоритного потока даже истребителям идти в разы дольше, чем аварийным шлюпкам спуститься с орбиты на поверхность планеты. Истребители достигли платформ слишком поздно, они еще не приблизились к цели, а командиры десантных отрядов докладывали о захвате орбитальных орудий. «Платформы захвачены!» Голос рапортующего генерала звучал еще более нервно. «Остатки противника использовали аварийные шлюпки, но уйти удалось немногим. Наши солдаты...» «Что с командными центрами?» – сорвалась адмирал. «Я не вижу огня орбитальных орудий! Я не вижу, как разлетаются на куски колонизаторы и ящериц!» «Командные центры обеих платформ сильно выгорели, аппаратура управления разрушена, они подорвали баллистические вычислители и отключили подачу энергии на орудийные установки. Мы не можем вести огонь, на аварийном питании орудия не...» «Молчать!» – не выдержала адмирал. «Идиоты! Бесполезные дебилы! Чините! Как хотите!» Она задохнулась от гнева, и находящийся в командной рубке экипаж невольно съежился. Следующие несколько минут адмирал молча смотрела, как огромные бесформенные туши колонизаторов сближаются с орудийными платформами. Чудо не произошло. Устранить настолько сильные повреждения десантники не смогли, что было ясно с самого начала. Кто-то там пытался наводить орудия вручную, но колонизаторы приближались с флангов под прямым углом, и это ничего не дало. В такой ситуации требовалось провести доворот всей платформы, что в условиях отсутствия управления было невозможным. Мерзкие ящерицы успели вывести из строя даже ручное управление маневрированием. Одна или две самые крайние орудийные установки даже смогли произвести по одному выстрелу, переключившись на аварийное питание. Но колонизаторы выдержали удары и без проблем состыковались с платформами. На частотах десанта опять возникла паника. Командиры отрядов наперебой сообщали о высадке абордажных команд Игиги. Адмирал опустилась в свое кресло. Это конец ее карьеры. Позорное поражение, огромные инвестиции потрачены впустую. 50 лет подготовки пошли крахом. Инвесторы не простят ей такого провала. И правительство не станет им перечить. Наоборот, в столице будут только рады найти виновника и возложить на нее всю ответственность. Но откуда она могла знать, что в приграничную прибудет Нибиру? И что Анунаки снова в союзе с Абинаками? Почему никто не предупредил ее об этом? Где были дипломаты, агентуры, разведка? Это не могло произойти за те 3 недели, что ее эскадра дрейфовала за астероидами, направляясь к Йос. Межгалактический переход между Иго и Пограничной занимает гораздо больше времени. Ее подставили. Это сделал кто-то там, на Эдеме. Ей специально не сообщили. Они наверняка знали. А теперь ей конец. Вряд ли на колонизаторах, пусть даже и межгалактических, имеется много профессиональных абордажников. Но их все равно будет больше, чем ее десантников. В крайнем случае, ящерицы усилят солдат за счет персонала. Рано или поздно они перебьют десант и захватят орудийные платформы. И восстановят их за 2 недели. Межгалактический колонизатор не просто так называют мини-планетой. Заводы, лаборатории, ремонтные мастерские, научный и инженерный персонал, запас ресурсов. Даже если ресурсов на борту нет ни грамма, рептилии поднимут все необходимое с планеты. Вся инфраструктура на ней уцелела. Адмирал сделала все, чтобы не повредить свое будущее имущество. «Адмирал! Мэм!» Она почувствовала, что голос бригадного генерала ее бесит. «Нибиру требует связи. На линии главный консультант. Соединять?» «Соединяйте!» Адмирал с трудом удержалась от истерического крика. «Господин торговый представитель!» На лице появившейся на видеоэкране рептилии красовалась злорадная улыбка. «Или лучше назвать вас господин адмирал? Или госпожа? Впрочем, какая разница? Вы вероломно напали на мою планету, что меня совсем не удивляет, учитывая сущность Юров вообще и сущность Юров Седема в частности. Недалекие оскорбления – это все, ради чего вы отнимаете у меня время, главный консультант?» Окрысилась адмирал. «Что вам нужно?» «О, сколько эмоций!» Голос рептилии звучал подчеркнуто издевательски. «Мне нужно, чтобы вы убрались отсюда вместе со своим вонючим теплокровным сбродом. Я не могу вас догнать и убить, что нагоняет на меня тоску. Мне не нужны игры в догонялки по всей Солнечной системе. Поэтому я предлагаю вам забрать свой десант, если мои солдаты еще не вырезали его полностью, и взамен проваливать из моей системы. Ваше великодушие поражает», – язвительно прошипела адмирал. «Но я принимаю предложение. Мои десантные корабли начинают сближение с орбитальными платформами. Остальная эскадра будет ожидать здесь. Я буду наблюдать, как все произойдет. Честность Гиги хорошо известна за пределами галактики Иго, так что вряд ли кто-то другой на моем месте повел бы все корабли под удар ваших орудий». «Юр подозревают меня в коварном обмане?» – хохотнул ящер. «Кто бы говорил. Забирайте свою грязь и убирайтесь. Если бы у меня имелся хотя бы 10 боевых кораблей, я бы не был так щедр». «Спасибо, главный консультант, спасибо. Я очень ценю вашу щедрость». Адмирал криво ухмыльнулась. Она обернулась к радистам и процедила. «Разорвите связь». Экран погас, и бригадный генерал вышел в эфир. «Десантным кораблям сблизиться с орбитальными платформами и провести эвакуацию десанта». На карте голограммы десантных транспортов потянулись в сторону планеты. Генерал собрался отдать следующую команду, но адмирал сорвала с него передающее устройство и с яростью швырнула прибор в переборку. «Это еще не все!» – взъярилась она, подключаясь к частоте управления эскадрой. «Я не позволю никому тыкать меня лицом в грязь. Ни этим чешуйчатым уродом, ни каким-либо другим!» – говорит адмирал. «Приказываю. Буксировщикам немедленно начать разгон астероидов. Цель – планета Йос. Всем кораблям участвовать в разгоне. Вонючие ящерицы рано празднуют победу. Мы превратим ее в кусок мертвого камня. Сделайте это! Сейчас же!» Когда Игиги поняли, что происходит, было уже поздно. 7 многокилометровых астероидов, быстро набирая скорость, устремились к планете плотным скоплением, в центре которого находился 50-километровый исполин. Адмирал с истерическим хохотом наблюдала, как рептилии в ужасе пытаются сделать хоть что-нибудь. Их десант спешно переводил все аварийное питание платформ на орудийные установки и пытался вручную наводить их на смертельно приближающуюся лавину. Что-то там им даже удалось, и орудия начали вяло производить выстрелы. Энергии не хватало, перезарядка шла медленно, скорострельности фактически не было. Головной астероид разбило ударами на целое облако обломков и осколков, это только затруднило прицеливание. Оба колонизатора открыли огонь, громя соседние астероиды. И очень быстро облако каменистого крошева превратилось в непроглядный полевой фронт. Орудийные платформы били наугад, раскалывая каменные гиганты на гиганты поменьше. И неуклюжие колонизаторы хаотично метались перед полевым фронтом, пытаясь измельчить их огнем. «Рептилии ориентируются по приборам, даже в такой пыли», – оскалилась адмирал. Активировать постановщики помех. Глушить все, что получится. Теперь нам уже все равно. Буксировщикам сосредоточиться на разгоне центрального астероида. Всем кораблям вести огонь по колонизаторам. Отвлекать ящериц от буксировщиков. В разрастающейся полевой туманности, забитой обломками камня всевозможных размеров, неумолимо мчащейся к планете, творилось настоящее безумие. Неповоротливые колонизаторы не решались войти внутрь, опасаясь множественных столкновений и потери маневра, и шли параллельным курсом, осыпая астероиды ударами. У них не оставалось иного выбора, как сосредоточить огонь на каменных глыбах и игнорировать атакующую их эскадру юров. Внешние надстройки колонизаторов разлетались под ударами эскадры. Кругом вспыхивали взрывы, сталкивались корабли и камни, проносились боеголовки, лопались астероиды, снова вспыхивали взрывы. Флагманский корабль эскадры «Игиги» дрейфовал на безопасном расстоянии, и адмирал отсчитывал минуты, отделяющие ее от мести. «Так просто меня не остановить!» В эйфории мстительной злобы шептала она, сверкая черными глазами. «Еще не все кончено! Я получу эту планету любой ценой!» Игиги проявили чудеса пилотирования, меткости и упорства. Они успели разбить в мелкий хлам 5 астероидов из 6, составляющих защиту 50-километрового колосса. Но ни измельчить, ни даже расколоть остальные громады времени уже не оставалось. Непрекращающий разгон каменные колоссы на огромной скорости вырвались из гигантского облака каменного крошева и с каждой секундой приближались к планете. Они мгновенно достигли дальней планеты орбиты, и рептилии решились на последние средства. «Нибиру идет на таран!» – воскликнул кто-то из операторов радарных систем. «На таран?» – адмирал снова расхохоталась. «Ящерицы хотят сбить с курса 50 километров камня, двигающихся на скорости 60 километров в секунду? Да пожалуйста!» Она вперила в обзорные экраны злорадный взгляд. Орудия Мардука крошили 10-километровый астероид, идущий впереди. А Нибиру срочно менял курс, выходя на перерез сверхкрупному каменному исполину. Последняя попытка рептилий спасти планету основывалась на стремлении сбить гиганта с курса столкновением, подобным соударению двух бильярдных шаров. Сомнительная перспектива, учитывая низкую маневренность колонизатора и медленную скорость разгона. Они не успеют разогнать свою гору металлолома до приемлемых значений. Они даже не успеют догнать колосса, он уже пересек дальнюю орбиту ИОС. Но ящерицы упорно разгоняли колонизатор, и огромная гора металла сближалась с каменным колоссом, рискуя столкнуться с ним в атмосфере планеты и самой врезаться в ее поверхность. Засекшие приближение стального исполина буксировщики бросились в разные стороны, и несколько секунд адмирал следила за голограммами карты и обзорными экранами одновременно. Бесформенная стальная туша Нибиру ударила в каменного колосса, полыхнул мощный взрыв, и адмирал в третий раз издевательски захохотала. Рептилии подавились своим героическим планом. Потенциальная энергия стремительно мчащегося к планете каменного исполина оказалась столь огромна, что столкновение не сбило его с курса. От астероида отколола кусок процентов 20 размером, а помявшийся Нибиру швырнула в космос, и лишившийся управления колонизатор, безвольно болтыхаясь, уносился прочь. Сам же каменный колосс продолжал рваться к планете, изменив направление на несколько жалких градусов, не играющих никакой роли. Его отколовшаяся часть, получившая сильное осевое вращение, огибала ее по дуге с вдвое меньшей скоростью. Ее столкновение с планетой тоже было неизбежно. «Ах-ах, какое невезение!» Тонкие губы адмирала растянулись в издевательской ухмылке так, что обнажилась десна над верхними зубами. «Одни чешуйчатые идиоты только что уничтожили 6-й астероид, а другие снова сделали 7-го 2. И оба сейчас вдребезги разлетятся от удара об это чудесное болото. Я хочу видеть это!» 40-километровый каменный колосс пылающим тараном пробил планетарную атмосферу, и на поверхности земного шара вспыхнула чудовищных размеров вспышка. Метнувшуюся во все стороны ударную волну чудовищных размеров было видно даже с такого расстояния, и видеоэкраны зарябили помехами. «Околопланетное пространство испытывает сильные гравитационные возмущения», – доложил один из борт-инженеров. «Планета сорвалась с траектории». «Ну-ну, так уж и сорвалась», – ощерилась адмирал. «Немного сместилось и только. Это мелочи». «Серьезное смещение магнитных полюсов», – продолжал докладывать борт-инженер. «Визуально наблюдаю сильное отклонение оси вращения планеты от вертикали». В эту секунду вторая часть астероида совершила столкновение с планетой, и на ее поверхности вспух второй гигантский взрыв. Инженеры в реальном времени уточняли ущерб. «Приборы фиксируют ураганное развитие катастрофы на всей поверхности планеты. Разогрев атмосферы, несовместимый с жизнью, смещение тектонических плит, резкий всплеск вулканической активности в противоположных ударам частях земного шара. Газопылевое загрязнение атмосферы. Толщина пылевого слоя быстро возрастает. Ударная волна вызвала формирование сверхмощного цунами. По планетарной поверхности движется 100-метровая волна. Множественные взрывы в местах соприкосновения водных масс с разломами земной коры. Резкий рост концентрации угарных газов. Выгорание кислорода 5% и продолжает расти. «Ничего страшного, весь не выгорит», – отмахнулась адмирал. «На планету полтора часа сыпался метеоритный дождь, все живое давно спряталось, так что все не вымрут. Цунами погасят пожары, воздух остынет быстро. Кто-нибудь выживет». Она обернулась к оставшемуся неудел бригадному генералу. «Генерал, перегруппировывайте эскадру и отводите ее на запасные позиции. Мы остаемся в системе. Я хочу посмотреть, как теперь заговорит этот чешуйчатый недоумок. Отныне ЕС для него бесполезна. Пришло время определиться, кто именно должен убираться отсюда». Но главный консультант не пожелал выходить на связь. Понимая, что преимущество скорости не на их стороне, и серьезно навредить юрской эскадре они не в состоянии, рептилии не стали играть в бессмысленные догонялки и сосредоточились на ремонте колонизаторов. Похоже, Нибиру получил настолько серьезные повреждения, что вместо производства истребителей ящерицы занимались широкомасштабными восстановительными работами. Мардук пытался проводить спасательную операцию, высылая к поверхности планеты вспомогательные суда. На находящуюся вдали эскадру рептилии демонстративно не обращали внимания. Даже внутри орбитальных платформ, блокированные в нескольких отсеках пленные юрские десантники, не подвергались репрессиям. Адмирал выжидала, просчитывая варианты дальнейшего развития событий. Было ясно, что если она и не выиграла эту партию, то уж точно ее не проиграла. Планета Йос превратилась в грязное пепелище, затянутое многокилометровым слоем смога и пыли. Солнечный свет не мог преодолеть и половины этого расстояния. Температура на поверхности планеты быстро понижалась, и расчеты прогнозировали начало заморозков уже к исходу текущих суток. Флора Йос частично прожарилась, частично оказалась сметена сверхмощными цунами и взрывными волнами. Потери среди фауны предположительно огромны, а с наступлением вулканической зимы таковые обещают стать и вовсе колоссальными. Ни о каком курорте для рептилий речи уже не шло. Остальным планетам такой статус не светит изначально. Вряд ли кто-то из чешуйчатых голодранцев загорится желанием лететь в систему Ярила после того, что произошло с колонией на Йос. И гиги больше не затащат сюда ни одного бомжа, чего бы они там ни обещали своим или соседским голодранцам. Ни работать, ни восстанавливать разрушенные шахты теперь некому. Главный консультант, теоретически, может предпринять попытку удержаться на Луне или других кислородных планетах системы. Но вряд ли на Ануна ему выделят на это силы и средства. У анунаков сейчас не самое лучшее время. Они соперничают в родной галактике сразу с несколькими цивилизациями, с трудом балансируя на грани войны, и потому будут беречь средства. ЙОС была выгодна именно потому, что позволяла минимальными вложениями получать серьезные доходы. Теперь с такой роскошной кормушкой покончено, а вкладывать огромные средства в далекую систему невыгодно. Конечно, ей на Эдеме скажут все то же самое, но это только поначалу. Пусть не с триумфом, но адмирал своего добьется. Система Ярила богата ресурсами. Она может пригодиться, если не в ближайшее время, то в перспективе. Наверняка впоследствии будет можно отыскать рабочую силу для ее разработки. И надо проверить поверхность ЙОС. Наверняка там выжила хотя бы какая-то часть скорректированных ящерицами приматов. Если это так, то их популяция со временем восстановится, достигнет нужной численности и станет рабочей силой. На первых порах можно завести добывающее оборудование и своих специалистов на четвертую планету. Она отлично подходит для теплокровной кислородной расы. Сейчас главное вытеснить отсюда рептилий, а дальше все закрутится. Тщательно все обдумав, адмирал приняла еще один маневр. Она вышла на связь с эскадрой на открытой частоте, не прибегая к криптографии, и отдала приказ буксировщикам под усиленной охраной отправляться в астероидный пояс и доставить сюда еще несколько каменных исполинов. Они будут размещены на дальних орбитах живых планет в качестве страховки. Никто не сомневался, что рептилии перехватили это сообщение и поняли прозрачный намек. Адмирал не оставит их в покое. После этого она отправила истребителей на сближение с ЙОС и лично вышла на связь с главным консультантом. Тот долго не отвечал, но потом все-таки принял вызов. «Господин главный консультант, уверена, вы рады меня видеть?» Адмирал не скрывала иронии. «У меня тоже есть к вам деловое предложение. Вы забираете всю свою грязь с планеты и орбитальных платформ и покидаете сектор. В обмен на это я не буду отдавать приказ истребителям сбивать спасательные суда на взлете с поверхности ЙОС. И не забудьте вернуть оружие моим десантникам, а также передать им контроль над орбитальными орудиями». «Предложение, не имеющее привлекательности», — Узкие зрачки рептилии пылали ненавистью, но главный консультант сдерживал распирающее его бешенство. «Мне наплевать на ваши истребители. Как только мы завершим первичный ремонт, заводы колонизаторов приступят к выпуску наших истребительных сил. У меня мало боевых пилотов, но предостаточно металла и инженеров. Мы будем изготавливать дистанционно управляемых дронов. Не самое мощное оружие, зато я имею возможность отстроить их пару сотен. Если потребуется, я пущу на металл весь свой корабль. Не жаль, мы отстроим новый Нибиру, лучше этого. Зато твои истребители мне станут не страшны. Спасательные суда могут дождаться этого, оставаясь на поверхности. Я все равно проведу спасательную операцию, все равно перебью ваш десант и все равно отремонтирую орбитальное орудие. Ты не получишь ЕОС». «Кому она теперь нужна?» – рассмеялась адмирал. «Оставьте себе эту помойку. Скоро она покроется снегами, и холод добьет все то, что не погибло под ударами взрывной волны, лавы, цунами и прочих прелестей. Я же свяжусь с Эдемом, и сюда прибудут более серьезные силы. Мы даже не станем конфликтовать с вами, главный консультант. Мы лишь установим контроль над остальными планетами этой системы. Думаете, после этого на Ануна примут решение выслать вам военную помощь? До Эдема всего 3 месяца в межгалактическом прыжке. Мне подкрепление придет быстро. А вам?» «А мне нет», – отрезал главный консультант. «Но я готов рискнуть. Я прекрасно понимаю, на что ты рассчитываешь, теплокровное нечто. Планируешь использовать плоды моей работы, местных приматов, выводом которых я занимался 300 лет. Наверняка на текущий момент их популяция еще не погибла полностью. Но я не позволю тебе присвоить бизнес, на который я потратил 10 лет. Ты не получишь ничего. Если твои истребители станут атаковать моих спасателей, я начну уничтожать твоих пленных десантников. Я объявляю их заложниками. Эта система принадлежит Игиге, и она останется таковой». «Посмотрим». Адмирал иронически расширила черные глаза. «Раз к вашему здравомыслию воззвать не удалось, будем решать проблему силой. Следующий наш сеанс связи состоится после того, как сюда прибудет эскадра крейсеров. До скорого свидания, главный консультант». «Следующего сеанса не будет», – яростно выплюнула в ответ рептилия, и экран связи погас. Следующую стандартную неделю обе стороны соблюдали вооруженный нейтралитет. Эскадра адмирала держалась на безопасном удалении от ЙОС и вела наблюдение за ящерицами. Сразу после окончания безрезультатных переговоров рептилии отбуксировали поврежденный Нибиру к орбитальным орудиям, и после 50 стандартных часов сварочных работ полностью соединили колонизатор с платформами. Получившаяся единая конструкция стала еще более медленной и еще менее маневренной. Однако теперь рептилии имели возможность разворачивать орудийные платформы в нужную сторону. Ящерицы даже подали на них питание с Нибиру, что поднимало боевую скорострельность до штатного уровня. Но без командных центров наведение на цель все равно приходилось производить вручную. Адмирала все эти суррогатные потуги не пугали. Даже если заводы мини-планет изготовят новые баллистические вычислители, это ничего не изменит. Эскадра не собирается штурмовать орбиту ЙОС. Рептилии сами покинут систему, это был всего лишь вопрос времени. С каждым днем температура на охваченной вулканической зимой планете понижалась. На всей поверхности уже господствовали морозы и лежали снега. Отсутствие света привело к сокращению фотосинтеза. Большая часть теплолюбивой фауны и флоры погибла. Большинство шахт разрушено, оборудование разобрано, жертвы среди рабочей силы огромны. Количество раненых еще больше. В таких условиях и Гиги не смогут предпринять ничего, кроме эвакуации и отступления. Так и произошло. Спустя 200 часов после завершения сражения разведывательные корабли засекли всплеск активности рептилий, и явившийся на капитанский мостик адмирал приняла доклад. «Игиги резко увеличили скорость перевозок», – доложил бригадный генерал. К этому времени адмирал сменила гнев на милость, и ему было позволено вернуться к исполнению своих обязанностей. «Все их суда заняты рейсами на планету и обратно. Мы считаем, что они вывозят оборудование и ресурсы со складов, которые уцелели после катастрофы». «Значит, ящерицы решили покинуть планету», – удовлетворенно заявил адмирал. «Прекрасно». «Есть одна странность». Бригадный генерал вывел на обзорные экраны укрупненное изображение. 90% транспортного потока занято полетами по маршруту ЙОС-Мардук, остальные 10% перемещаются между Мардуком и Нибиру. «Они вывозят с Нибиру все, что можно, чтобы снизить его массу», – адмирал скривилась. «Хотят увеличить подвижность и маневренность. Чешуйчатые идиоты собрались перекочевать на орбиту другой планеты? Не будут же они атаковать нас этой нелепой конструкцией из Нибиру и двух пришпиленных неорбитальных платформ. Получившийся склеп еле держится. И гиги не могут не понимать этого, подтвердил бригадный генерал. С такой скоростью им никогда не выйти на дистанцию удара. Поэтому сначала мы решили, что ящерицы хотят просто перебраться сюда и выдавить нас с орбиты. Но позже разведчики засекли отпечаток высокоактивных соединений на основе тяжелых металлов. Отпечаток исходит от транспортов, курсирующих между Нибиру и Мардуком. При этом промышленная активность завода Мардука увеличилась на порядок. Мы считаем, что она достигла максимума. Но отпечаток присутствия тяжелых металлов постепенно накапливается, и происходит это на Нибиру. Рептилии забирают ресурсы с планеты и используют их для синтеза, задумалась адмирал. Полученное вещество концентрируется на Нибиру. Возможно, они собрали на нем атомные или ядерные маршевые двигатели и планируют разогнать этот гроб быстро. Хотят добраться до нас. Но им же известны наши возможности. Генерал выглядел неуверенно. Они должны понимать, что мы засечем отпечатки тяжелых металлов и предугадаем их действия. Какой бы ни была скорость этой нелепой конструкции, наша маневренность сведет пользу от нее к нулю. Думаю, эту попытку они предприняли от отчаяния. Адмирал улыбнулась. Главный консультант понимает, что пройдет еще пара тысяч стандартных часов, и из Иго прибудет эскадра дальнобойных крейсеров. Это не крупный флот. Численность эскадры была тщательно высчитана, так что мы не нарушаем предписания о нейтральных территориях. Но этого хватит, чтобы уничтожить колонизатора. Вот ящерицы и бесятся. Предположение адмирала подтвердилось через десяток часов, когда борт-инженеры доложили ей об ужасающих зверствах, на которые пошли рептилии от охватившего их отчаяния. «Они выбрасывают в космос наших пленных!» Негодованию экипажа не было предела. Словно этот распространенный в галактике юрспособ избавляться от ставших ненужными пленных, каждый из них видел впервые. «Чешуйчатые твари заживо вышвырнули их из шлюзов!» Приходящие от разведывательных кораблей видеосигналы действительно несли изображения десятков заледеневших тел, плотным роем медленно вращающихся вокруг орбитальных орудийных платформ. Адмирал не сомневалась, что рептилии таким способом стремятся достичь сразу двух целей. Устрашить юрскую эскадру и спровоцировать атаку истребителей. Поэтому она проигнорировала злодеяние. Несложно догадаться, что истребителям приготовлена ловушка. И гиги наштамповали сотни дронов и ждут атаки. Пусть ждут. В такую примитивную ловушку ее не поймать. Еще через 100 часов рептилии подтащили к Нибиру орбитальный коммерческий центр. И подобно орудийным платформам, намертво приварили его к полуразрушенному колонизатору. Сразу после этого поток снующих между Мардуком и Нибиру судов возрос в пятеро. И разведчики сообщили о серьезном увеличении концентрации высокоактивных компонентов. И гиги заполняют веществом все полости Нибиру и скрепленных с ним орбитальных сооружений, доложил бригадный генерал. Этого не требуется для наскоро собранных разгонных блоков. Мы считаем, что они собирают сверхмощный фугас, хотят взорвать всю эту конструкцию. Подогнать к нам и взорвать. Радиус поражения будет огромным. Приведите эскадру в полную боевую готовность. Адмирал раздраженно подсчитала, что ждать прибытия крейсеров придется еще долго. «На всех кораблях удвоить вахтенные смены. Следить за рептилиями каждую секунду. Если они начнут разгон, мы должны быть готовы маневрировать. Подготовить план разделения эскадры на группы. Каждая группа должна уходить в свою сторону». Сплошной поток перевозок у рептилий длился еще 300 часов, после чего Мардук приступил к подъему на борт всех транспортников Игиги, включая корабли с Нибиру. Адмирал объявила тревогу, и эскадра начала перестроение в группы, готовясь рассыпаться при первых признаках опасности. Тем временем Мардук закрыл ангар, и десятка три транспортов, которым не хватило места, пристыковались к Нибиру. Разведчики доложили, что сканирование показывает о предельной загрузке всех этих судов высокоактивным веществом. Точнее, определить не было возможности. Транспорты оказались оборудованы дополнительным экранированием. После стыковки их пилотов забрало спасательное судно с Мардука, и тут же последовал доклад борт-инженеров. «Адмирал, мэм, колонизаторы и гиги пришли в движение. От Нибиру исходит мощный всплеск энергетической активности. Уровень потока возрастает. Они начинают ускорение». «Всем кораблям полный ход!» – воскликнул адмирал. «Рассыпаться по системе. Не подпускать к себе рептилий. Держать предельную дистанцию». Разбитая на группы эскадра ринулась в разные стороны, стремительно рассеиваясь по обширному сектору системы. Но траектория движения и гиги оказалась совершенно неожиданной. «Нибиру на высокой скорости идет точно к Солнцу!» Инженеры наперебой считывали показания приборов и данные расчетов. «Если ящерицы не изменят курс, столкновение неизбежно. Мардук на полном ходу двигается к области гиперпереходов. Нибиру достигнет фотосферы звезды через 10 тысяч минут. Мардук сможет совершить прыжок через 100 минут, он сильно перегружен. Сканеры не фиксируют на поверхности ее с активности Эгиги. Несколько минут все пребывали в недоумении, после чего адмирал пришла к выводу, что из-за столкновения с астероидом на Нибиру вышли из строя и межгалактические, и межзвездные двигатели. Исправить повреждения оказалось невозможно, и главный консультант решил сжечь колонизатор, а заодно и платформы орбитальных орудий, чтобы врагу не досталось даже металлолома. Ползти вся эта конструкция до Солнца будет довольно долго, и адмирал обдумывала, не отправить ли следом несколько самых быстрых кораблей. Пусть догонят, состыкуются, высадят призовую команду и попытаются вернуть все это нагромождение металла обратно. В коммерческом плане это может быть очень выгодно, ведь на колонизаторах Эгиги применены довольно редкие технологии. Но почему тогда рептилии загрузили Нибиру тяжелым веществом? Рассчитывали именно на это? Что Юры вышлют призовую команду из нескольких кораблей? Хотели уничтожить напоследок хоть что-нибудь? Адмирал воздержалась от принятия решений до тех пор, пока Мардук не совершил прыжок. Бортинженеры подтвердили формирование межгалактической гипертрассы и обнаружили, что ящерицы ушли на максимальной скорости. Детонации Нибиру, мчащегося к Солнцу, не последовало, но она решила не рисковать. Победа досталась ей без того, не так, как планировалось, и адмирал приказал эскадре перегруппироваться. «Адмирал, мэм, позвольте поздравить вас с победой!» В руках у бригадного генерала блестели фужеры с элитным напитком. «Система Ярила принадлежит Эдему. Отличная работа. Гениальная...» Яркая вспышка посреди космического мрака оборвала его на полуслове. Взгляды десятков черных глаз устремились на обзорные экраны. На месте Нибиру бурлила термоядерным пламенем огненная комета, яростно рвущаяся к звезде. «Зафиксирован мощный выброс энергии», – заголосили бортинженеры. «Множественные термоядерные реакции. Атомная масса Нибиру перешла в волновое состояние. Скорость объекта возросла в 100 раз. Температура вспышки выше 10 миллионов градусов. Фиксирую возмущение звездного вещества. Кварковые линии Солнца нестабильны». Вопль следующего инженера перекрыл все остальные. «Они хотят сделать из Солнца сверхновую!» На капитанском мостике мгновенно начался переполох. Кто-то призывал немедленно покинуть систему, кто-то кричал, что превратить звезду в сверхновую таким способом невозможно, для этого требуется минимум еще одна малая звезда. Еще кто-то лихорадочно рылся в архивах, выискивая упоминания о подобных случаях. Остальные перебивали друг друга, докладывая о постоянно увеличивающейся скорости огненной кометы и повышающейся нестабильности кварковых линий, испускаемых Солнцем. Наконец, один из инженеров нашел искомое. «Адмирал, мэм, в архивах есть упоминание об этой технологии. Эгиги получили ее во время подготовки к всеобщей войне. Это технология высокомерных существ низкоэнергетического пространства 256-го вышнего слоя. Может быть установлено только на самых крупных мини-планетах. Для запуска данной технологии требуется чрезвычайно большая масса объекта. В четырехмерном слое она не способна вызвать мгновенную вспышку сверхновой, но приводит к отложенной детонации звезды. Время замедления нестабильно и не поддается расчету. После слияния объекта с Солнцем сверхновая может образоваться в любую секунду на протяжении 200 миллионов лет. Всю Солнечную систему поглотит мгновенно, размеры сверхновой превысят ее на порядки. Необходимо срочно покинуть систему, мы рискуем не успеть совершить гиперпрыжок». Адмирал с яростью схватила бокал и вдребезги разбила его об обзорный экран. «Вонючие, уродливые, подлые, чешуйчатые твари. Третий случай. Ни себе, так никому. И это сейчас, когда победа уже достигнута». Она задохнулась от злобы и заорала на столпившихся подчиненных. «Что вы стоите, идиоты? Полный ход! Ускорение! Двигаться к области гиперпереходов! Приготовиться к межгалактическому прыжку! Шевелитесь!» До начала прыжка оставалось 300 секунд, когда поток вещества пронзил фотосферу звезды, и приборные панели вспыхнули индикацией обнаружения угрозы чрезвычайной степени опасности. Солнечное свечение запульсировало, словно звезду била мелкая дрожь, и адмирал невольно втянула голову в шею, ожидая смерти. До самого прыжка никто не издал ни звука. Лишь когда обзорные экраны отключились, и оборудование перешло в режим межгалактического перехода, она смогла выйти из гнетущего оцепенения и молча направилась в свои апартаменты. За ее спиной бригадный генерал, срывающимся от нервного перенапряжения голосом, давал указания инженеру. «Подготовить сообщение для всех цивилизаций Конфедерации. Звезда Ярила находится в состоянии отложенной детонации. Опасность вспышки сверхновой. Максимальная степень угрозы. Во избежание гибели рекомендуется не приближаться к данной Солнечной системе. Также рекомендуется воздержаться от посещения ближайших к ней звезд».